Насенной. Ариадна вышла из метро и огляделась. Над самой Сенной площадью висела набухшая грозовая туча. Было темно и жарко, но откуда-то дул прохладный ветерок, и было ясно, что как только разразится гроза, сразу же похолодает. Она поежилась, пожалев об оставленном дома зонтике. Кто-то толкнул ее в спину, и она заспешила вместе со всеми, побежала вниз по ступенькам, миновала толпу, перебежала через трамвайные пути на Садовой, зашла в цветочный магазин. Продавец, темноволосый юноша, собирал букет ярко-оранжевых гербер для пожилой покупательницы. Ариадна вдыхала стоявший в магазине запах роз и пыталась вспомнить, что она собиралась здесь купить. «Как дорого!» — жаловалась женщина, вытаскивая из кошелька деньги. «Лучше покупать цветы у бабушек возле метро. Это совсем другое дело. Цветы свои, местные, запах у них настоящий». Ей никто не ответил. Продавец работал быстро, он уже завязал ленточку на целлофановой обертке и протягивал букет покупательнице. Ариадна судорожно пыталась решить, что ей здесь было нужно. Подарок на день рождения? Цветы в театр? Домой? Она вынула из кармана трубку, но новых сообщений не было. А время 18:22 ничего ей не говорило. «До свидания!» — приветливо кивнула ей, выходя женщина с букетом. «Что вам угодно?» — поинтересовался продавец. У него было круглое, усталое, плохо выбритое лицо со щетиной и синяками под глазами. Глаза серо-голубые, а ресницы такие густые, что казались накрашенными. Нос у него был сплющен на переносице и кривоват. «Наверное, сломан», — подумала Ариадна. «Что вам угодно?» — снова спросил голос сероглазого продавца. «Сейчас, сейчас», — пробормотала Ариадна. «Давайте вот эту розу. Или нет, лучше три розы. Да-да, вот эти три. Спасибо». Розы были почему-то желтые и оранжевые. С некоторым удивлением Ариадна обнаружила у себя в кошельке деньги. Расплатившись, вышла на улицу. Туча набухала еще больше и затмила все вокруг, но дождя не было. Толпа на площади рвалась во все стороны. На углу Спасского переулка пожилой мужчина, одетый, несмотря на жару, в осеннее пальто, продавал зонты. Ариадна прислонилась к стене и принялась рыться в сумочке в поисках какой-нибудь ключевой детали. В сумочке лежал кошелек, какие-то старые салфетки, две конфеты, ключи от дома и блокнотик. Ни билета, ни клочка бумажки с адресом. Что она собиралась делать на Сенной? Пытаясь подавить панику, Ариадна повесила сумочку на плечо и глубоко вдохнула запах роз. Сейчас розы ничем не пахли, а из распахнутой двери забегаловки, возле которой она стояла, несло жареным цыпленком. «Прочные, надежные, легкие, складные», — бубнил себе под нос мужчина в осеннем пальто. Он ходил от одного угла дома к другому, разглядывая туфли прохожих. Его длинные руки, не помещающиеся в рукава, были увешаны разноцветными зонтами. Ариадна попыталась вспомнить, о чем она думала до того, как вышла из метро. С кем-то ведь она разговаривала, договаривалась о встрече, с кем-то важным, с кем давно не виделась, поэтому и букеты, конфеты. Да, она ведь собиралась купить коробку конфет, значит, женщина. Цветы и конфеты, значит, женщина. В таком случае неловко, что роза, а вдруг она подумает, что я влюблена. Неважно, пусть будут розы. Но кто же, кто? Ей не хватало самого незначительного усилия, чтобы вспомнить, но тут, на улице, в шумной толпе, на глазах у грустного продавца зонтов, воспоминание ускользало от нее. Она снова достала из кармана мобильник и принялась просматривать последние сообщения в надежде, что он снова зазвонит. По телефонной книге она перебрала всех своих друзей и знакомых. «Должно быть кто-то из них, но кто же, кто?» «Не желаете купить зонтик?» — подошел к ней мужчина. «Вот увидите, сейчас хлынет дождь». «Да-да, спасибо», — невнятно пробормотала Ариадна. «Возьмите вот этот». Он протянул ей длинный зеленый зонт, самый прочный. Ариадна заплатила, но не тронулась с места. В голове у нее не осталось ни одной мысли. «Вы кого-то ждете?» — спросил продавец. «Нет», — неожиданно решилась Ариадна. «Не жду». И твердым шагом пошла в метро. Поехала домой. Цветы поставила на кухне, а зонтик действительно оказался прочным и прослужил ей несколько лет, пока она, наконец, не оставила его, то ли в метро, то ли в театре, то ли просто на улице.